знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я не был, ты знаешь. 2013 год. L1. Все танцуют локтями. Рэп с классическим содержанием. Самолюбивый репрезент плюс призыв подвигаться. Так делали еще в Нью-Йорке начало 80-х. Но с совершенно новой формой. Под этот речитатив не просто машут руками, а танцуют, о чем и речь в песне. Оперативно подхватив моду на стрекочущий трэп-звук, Леван Горозия, сын грузина, выросший в Якутии, и даже выступавший одно время за баскетбольную сборную республики, перевернул игру сразу по трем направлениям. Во-первых, хип-хоп вернулся в поп-контекст, и теперь уже навсегда. К 2013-му тяжеловесы, вроде Басты, Гуфа или Касты, давно собирали большие площадки, да и песен, пригодных для радиоэфиров, уже накопилось немало. «Все танцуют локтями» стали в этом смысле последней каплей. Во-вторых, основанный Тимати лейбл Black Star, на который до этого было принято смотреть скорее с иронией, весомо заявил о себе как и ведущем поставщике массовых хитов. И остался таковым на следующие 7 лет. И в-третьих, боевик Горозии как бы предложил русскому рэпу новое направление, дав индульгенцию на то, чтобы фокусироваться не на тексте, а на энергии. Фараон, Фейс и вся новая школа. Может быть, они случились и не вследствие локтей, но уж точно они случились после. Леван Горозия, L1. Рэпер, автор песни. После не самого удачного сингла «Дай мне слово» у меня была внутренняя установка всячески отойти от классического хип-хоп звучания. Вся дебютная пластинка «Спутник» в целом экспериментировала с электроникой, с ударными а-ля драм-машина Roland 808 и подобными звуками. Песня «Все танцуют локтями» создавалась откровенно как шутка. В первой версии, например, было очень много мата. Но какое-то седьмое чувство моей и друзей поспособствовало тому, что маты ушли и песня могла играть вообще из любого утюга. Как впоследствии получилось. Рэп-концерты в то время оставались концертами с поднятыми руками вверх и никаких танцев. Ты должен был как можно больше говорить, как можно больше смысла вкладывать в песни, месседж доносить. А тут выяснилось, что рэп совсем спокойно может быть танцевальной музыкой, под которую можно попрыгать с друзьями, отлично провести время, глобально не вслушиваясь в смысл. Приблизительно то же самое происходит со многими людьми, которые слушают американскую музыку, не очень хорошо разбираясь в английском языке. Ну, как бы их качает и качает, и это, наверное, самое главное. Я уверен даже, что многие российские слушатели Трэвиса Скотта особо не понимают, о чем он читает, что не мешает им врываться на его сет на фестивалях. Вот такой танцевальный рэп начал набирать обороты на клубных вечеринках и начала блуждать по интернету фраза «На этих вечеринках все танцуют локтями», ну вот от нее мы и оттолкнулись. На момент появления это была какая-то песня-вспышка, которая, безусловно, кардинально изменила индустрию. Я тут не нахваливаю сам себя, а абсолютно спокоен с этой своей внутренней правдой. Потому что классический рэп, каким мы его до того момента знали, после нее практически исчез. Все сложилось в тот самый момент. Молодежи хотелось чего-то нового, и вот оно появилось. Еще и танцевальное. Но тому, что песню слушают до сих пор, я сильно удивляюсь. Вот мы буквально вчера ее из окна проезжавшей машины услышали. Безусловно, я благодарен этой песне. И уверен, что нахожусь там, где нахожусь сейчас, в том числе благодаря ей. В то время я мог ее играть на концертах по 3-4 раза подряд спокойно. Особенно узнав, как Джей-Зи и Канье в Париже дюжину раз подряд включали Niggas in Paris. И на танцполе не было такого человека, который махнул бы рукой. Типа, опять она и в пятый раз, не пойду. А когда я уже несколько стеснялся этой хитовости и хотел донести, что L1 – это не только «Все танцуют локтями», я сделал тур без локтей, где принципиально не пел эту песню. Но вскоре стало ясно, что людям все-таки не хватает этого финального «бдыщ», назовем это так. И на Дальнем Востоке я таки сдался и начал ее читать. Во время первого исполнения в Владивостоке я прямо на сцене поскользнулся и упал. Догнала меня карма. Я вообще бельмо на глазу у русского рэпа. Человек, который, по мнению многих, предал все, что дорого им было в жанре. Двигается он не так, одевается не так, поддерживает периодически людей, которых не нужно поддерживать. Клеймо, клеймо, клеймо, клеймо, клеймо. Я абсолютно спокойно отношусь сейчас ко всему этому. Иногда, конечно, какой-нибудь недалекий человек приходит в комментарии ко мне в соцсети и выливает на меня ушат грязи. Но Если сравнивать с человеком из 2012-го, на которого ополчился весь русский рэп, из-за того, что он ушел из группы «Марсель», пошел на «Блэк Стар», начал зарабатывать деньги, начал петь про успех, предал андеграунд, ну, то сейчас я, конечно, уже абсолютно спокоен. Более того, я могу спокойно говорить о том, что я являюсь неотъемлемой частью коммерциализации русского рэпа и не стыжусь этого. И я показал, что можно выступать не только за еду и одежку. Хочешь ездить на хорошем автомобиле, собирать большие площадки, пожалуйста. Это нормальное желание нормальных пацанов с улиц. Это та наша возможность, благодаря которой мы смогли вырваться из болота, в котором мы застряли в этой стране. Где критерий, что ты вот что-то перешагнул и нехорошо поступил? На мой взгляд, это абсолютные глупости. Сейчас начался новый виток истории. Лёва вернулся в группу «Марсель». Ах, он подонок, как он может. Что бы я ни делал, что бы ни говорил, люди найдут до чего докопаться. Come on, guys, меня не переделать. Я так вижу музыку, я так вижу мир, я так чувствую. Много чего бывало, но ни за один куплет, ни в одной своей или совместной песне мне не стыдно. Я могу ответить за каждое свое слово. Музыка – это не политика, это не бизнес в прямом понимании слова. Музыка – это нечто большее. Именно поэтому вы читаете эту книгу. Если раньше мы говорили «просто бит, просто рэп, просто записать» и все, то сейчас, конечно, все происходит абсолютно по-другому. Есть музыканты, мы делаем музыку с нуля, мы смешиваем стили. Иногда уходим, не знаю, в более роковое звучание, иногда в джазовое, иногда в электронную музыку. Но я все равно ощущаю себя рэпером, потому что у меня нет музыкального образования. Музыку руками я до сих пор создаю очень плохо. Я создаю ее больше в своей голове и при помощи своих друзей-музыкантов. Скажем так, продюсирую процесс. Ну и вообще, мне, например, трудно назвать Джей-Зи поп-артистом. Хотя он невероятно популярен, сделал кучу гремевших по всему миру хитов. Джей-Зи поп-артист? Камон, это хип-хоп. Я не оставляю мечту как-то интегрироваться в западный шоу-бизнес. Возможно, она видоизменится. Например, это буду не я, поющий на Западе, а артисты, которым я помогаю. Или международная компания спортивного менеджмента. Сама мечта никуда не делась, но за это время появились некие якоря. Во-первых, ты начинаешь четко осознавать, что в этой стране ты можешь заработать, стать популярным. И в принципе тебе не нужно всего остального. Страна большая, попробуй ее сначала объехать. А уж потом говори, ой, ладно, поеду на Запад. А во-вторых, это бешеная конкуренция. Но эта бешеная конкуренция – это и есть мотивация? Это можно сравнить с российскими футболистами, которые не хотят уезжать из российской премьер-лиги в другие чемпионаты, боясь того, что там будут сидеть на скамейке запасных. Но мне кажется, что плох тот человек, который не хочет самого лучшего для себя и для своей семьи. Интервью брал Сергей Мудрик в 2019 году.